Снежинка и снежин. Две снежинки, снежинка и снежин, летели высоко в черном небе. Звезды горели тускло и таинственно. Облака нашептывали что-то лирическое. Уснувшая до лета гроза не мешала никому своими вечно истеричными вспышками. Ну, короче говоря, атмосфера была такая, что снежин влюбился в снежинку. Снежин взял в свою большую холодную ладонь маленькую руку снежинки и почувствовал, как прекрасный холод сковал его сердце. Это было счастье. Мы, люди, когда полюбим, чувствуем, как наше сердце купается в теплоте любви. А снежинки, чем больше любят, тем больше холодеют, но радуются при этом ничуть не меньше, чем мы, люди. Снежинка и снежин парили в расцвеченном черном небе и целовались. Они передавали друг другу свой холод и были счастливы так, как могут быть счастливы только две снежинки, парящие над землей. Но земля между тем приближалась, большая, разноцветная, ненужная и чужая. «Мы сейчас опустимся на землю и растаем!» — в ужасе закричал снежин. Мужчины-снежинки вообще склонны паниковать, особенно когда дело касается любви. «А я знаю, что нам делать!» — спокойно произнесла снежинка. Снежинки-женщины мудрее снежинок-мужчин, особенно когда дело касается любви. «Что?» — прошептал снежин, стирая со лба ледяной пот. Снежинка улыбнулась. «Чтобы не растаять, надо просто не приземляться. Надо все время лететь». Снежин почесал свою холодную голову и вздохнул. «Но ведь так трудно все время лететь!» «Зато вместе!» — снова улыбнулась снежинка. Улыбка у нее была такой легкой, что снежин как-то сразу и навсегда понял, что в его жизни нет и больше не будет никаких проблем. Так они и летали. И летают, говорят, до сих пор, зимой и летом, осенью и весной. Снежинки такие маленькие, что их никто не замечает и не удивляется этому невероятному феномену. Впрочем, снежинке и снежину никто и не нужен. А ведь и вдуматься. Разве кто-нибудь нужен двум маленьким влюбленным снежинкам, которые поняли, чтобы не растаять, надо летать и не приземляться?